Глава третья. Это, слушай. Крис усердно пытался прожевать бутерброд, одновременно стараясь у меня что-то выяснить. А вот, чавк, это. Его поведение вызывает у меня только снисходительную улыбку. Забавно выглядит. Прожуй сначала, потом говори. Я занимался тем же самым, что и друг, то есть пытался прожевать сухой бутерброд. К тому же на улице, очень быстро на холодном ветру превращавшийся в ледышку. Это, та, чё хотел-то? Небыстрым шагом мы продвигались по дорожке, засыпанной мягким снегом, в сторону лаборатории. Почему не торопились? Чтобы мама не видела, как мы жуем в сухомятку. Заругает обязательно. А мне страсть как не хочется получать из-за такого пустяка. Я прямо чувствовал, как усиленно заработал челюстями Крис, сгрызая прихваченный морозцем бутерброд. Ха-ха-ху! Вот же торопыга, подавился. Я легонько хлопаю его свободной рукой по спине. Но, видимо, не рассчитал силы. Крису пошатнуло. Апчхи! Совсем не кстати чихает товарищ. Спасибо! Буркнул, все еще пытаясь отдышаться друг. Мог бы и полегче. Ты ж вон какой кабан, чуть хребет не сломался. Непонятно, на что обижается он. Вот и помогай после этого людям. Ой, посмотрите, какие мы нежные. Чуть хлопнул, а он уже и обиделся. Я снова по-доброму улыбаюсь надувшемуся товарищу. Тот поправляет съехавшую на бекрень шапку и, не дожидаясь меня, двигает вперед. Всей спиной выражая степень своего недовольства и дожевывая злосчастный бутерброд. «Да ладно! Я уже доел, и в два шага догоняю Криса и пристраиваюсь рядом с ним. Чё ты там хотел спросить-то?» «А, да так, ничего». Друг упорно делает вид, что смертельно обижен. «Ну и как хочешь тогда». Я замолчал и занялся разглядыванием знакомого с детства сада, укрытого свежим снегом, сероватым выпускающихся на землю сумерках. Сад у нас небольшой, но зато хорошо ухоженный. Это место, где полностью властвует моя мама и Неллия. Но Неллия в основном на подхвате. Меня и отца, ну, ее иногда и Криса, если он соглашается, к уходу за садом подпускают лишь в качестве грубой физической силы. Перекопать там чего. Или саженцы новые посадить. А еще сухостой убирать. Что вы, мальчики, можете понимать в уходе за растениями? Ничего. Вам бы все в игрушки играть, да палками железными махать. Эх. Так мама всегда отвечает, если я или папа, но он очень редко, предлагаем свою помощь. И обреченно машет рукой в нашу сторону. Мама вообще ратует за идеальный порядок во всем. Грядки у нее с какими-то травами расположены ровными прямоугольниками на одинаковом расстоянии друг от друга. Сейчас, правда, они засыпаны снегом и практически не видны под белым покровом. Все деревья высажены аккуратными рядками, одно к одному. Между ними приятно гулять в летнюю жару, укрывшись в тени зеленой листвы. Сейчас, правда, они стоят голыми, тыкая в серое небо разлапистыми острыми ветками. Все ровненько и радует глаз. Вот только старый дуб, притулившийся в дальнем углу у крепостной стены, выбивается из общей картины. Но когда расчищали сад, дед им особо не занимался. Трогать вековой гигант не стали. Я был тогда еще совсем мал и не знаю причин. Но с самого раннего детства старый дуб был моим любимым местом для игр. Резкий порыв ветра заставил меня поежиться и запахнуть шубейку поплотнее. Чё-то совсем погода испортилась. Бореи сегодня не на шутку разошлись. Эд, Вольк, что мне нравилось в Крисе, так это то, что он быстро отходит. Даже если сам выдумывает обиду. Вот и сейчас он быстро перестает дуться и нарушает молчание. Вот объясни мне, я все не могу скумекать. «А ты умеешь кумекать, оказывается?» Я беззлобно оскалился собственной шутке. «Я думал, у тебя голова только чтобы есть и разговаривать». Мой спич вызывает улыбку на лице друга. «Не, ну я серьезно вот думаю и не могу понять». Крис, почесывая глаз, поворачивает голову в мою сторону. «Смотри, что получается-то». «Где?» Да, с умением понятно излагать мысли у Криса явно проблемы. «Нигде, а с кем? Да не перебывай ты, дай договорю». Голос товарища немного подсипливает, но тон становится серьезным. «Серьезным! Небывалое дело!» «Ладно, спрашиваешь, кумекалка!» Я приготовился слушать, что там опять надумал мой неугомонный друг. «Вот твоя мама маг, так?» Странный вопрос от Криса, он же все это прекрасно знает. Я пожал плечами и кивнул. «Ну а чего отвечать, очевидно?» «И Неллия тоже маг». Крис продолжает свои рассуждения. «А почему ты не маг?» Я аж остановился. Честно, никогда не задавался таким вопросом. «Почему у нас в семье магами, пусть и весьма слабеньких сил, являются только представительницы женской половины? Ни я, ни отец не были одаренными», что воспринималось вполне обыденно. «Ну, нет дара и нет. Отец воин, и я воин, пусть и в будущем. А всякие там фокусы — это не по мне». Я потер лоб, думая, что ответить. Вообще, в королевстве к магам отношение двоякое. С одной стороны, любой одаренный считается важнейшим ресурсом государства и ставится на особый учет. И мама, и Неллия зарегистрированы в коллегии магических дел. Но с другой... Чтобы получить хорошую должность, магу требуются две вещи. Иметь силу дара выше определенного уровня и пройти обучение в академии, что само по себе недешево. Каждый подданный короля по достижении определенного возраста обязан был пройти проверку на способности. Для девочек таким возрастом считалось десятилетие. Считалось, что у них способности проявляются раньше. Ну, а для парней время проверки подходило к 12 годам. Я ее уже прошел. Маги, исследовавшие мой потенциал как мага, в один голос заявили, что дар у меня отсутствует совсем. Вот даже капельки нету. Несмотря на то, что все мои предки по маминой линии имели пусть и слабые магические способности. «Честно?» — я пристально посмотрел на друга. Тот кивнул. «Не знаю. Да и не очень-то он мне и нужен. Я вот», — продемонстрировал ему свой кулак размером в половину его головы. «Как дам, только любой маг сразу с ног свалится». Крис уважительно глянул на мою сжатую руку и отвернулся. «Нет, ну а все же, вот бы ты оказался магом. Эх!» Немного помолчав, он вновь начал болтать. «Вот бы дел мы с тобой наделали!» «Это да! Как бы я ни бравировал своей силой, но в глубине души страстно желал, чтобы у меня был хоть малюсенький дар. Развить тему того, что бы я мог сделать, если бы вдруг у меня был дар, не позволил проступивший сквозь разошедшийся не на шутку снег флигель. «Да не толкайся ты, уволень! Разъелся, теперь места мало». Крис пихнул меня двумя руками, пытаясь уместиться под небольшим козырьком, прикрывающим вход во флигель от снега. «Ага, сам не видишь, куда прешься, а еще я виноват». Я толкнул дверь, покрытую тонкой вязью магических рун, в сгустившихся сумерках, испускавших мягкое желтоватое сияние. За дверью нас ждало место, где властвовала магия. Флигель полностью находился во власти моей родительницы. Здесь она творила то, что помогало людям бороться с хворобой. От обычной, самой банальнейшей простуды до, как полушепотом говорят соседи, проклятий магов смерти. Если по поводу всяких болячек, истинная правда. Мне самому не раз приходилось помогать маме при изготовлении снадобий, а она непременно объясняла все манипуляции. от чего и для чего предназначена каждая микстура, а также все свойства получаемого. А вот про проклятие — это враки. Ничего такого мамуля не делала, я бы точно знал. Все-таки частенько приходилось помогать ей в работе. Не, точно. Проклятие она снимать не умела. Если б я потрудился более прилежно внимать словам матери, то, глядишь, сам бы чего умел. Не то чтобы прям как мама или даже Нелли. Все-таки у них есть магический дар, а у меня нет. Но! Умел я делать лишь пару мазей от ушибов и царапин. Но неинтересно мне было все это копошение с травами и всякими разными потрохами. Неинтересно. То ли мечом помахать, или на худой конец кулаками. Вот если бы какое боевое снадобье, это другое дело. Или лучше заклинание. Чтобы раз, и враг повержен. И только фаерболы разлетаются от меня в разные стороны. Да. Мечтать не вредно. Ты чего дерешься? Совсем уже? Замечтавшись, я и не заметил, как начинаю размахивать руками. Ну и, само собой, нечаянно треснул Криса. Давай уже, заходи. Встал как столб, да еще культяпками своими размахиваешь. Он обиженно потер лоб и, толкнув меня, проскользнул в прихожую. Я почесал затылок. Не, ну а че, подумаешь, замечтался. Мамина лаборатория встретила нас одуряющим ароматом, обухом бьющим в нос после свежего морозного воздуха улицы. Любой, попавший даже не в саму лабораторию, а лишь только в небольшую прихожую, отделенную от основного помещения тонкими стенами и легкой деревянной дверью, понимал, здесь творится волшебство. Запахи разнообразных высушенных под палящим летним солнцем перемешивались с едкой вонью вытяжек из животных. И все это было сдобрено жгучим ароматом древесного спирта. «Волька, а переодеваться надо?» Ну вот опять я замечтался, а Крис уже скинул верхнюю одежду и застыл в ожидании, пока я наконец соберусь с мыслями. «Само собой. Че, как первый раз-то? Я быстро скидываю шубейку, стоптанные валенки и остаюсь в штанах и рубашке. Сейчас, погодь немного». Разоблачившись, делаю пару шагов в сторону и оказываюсь перед массивным шкафом, сбитым из струганных осиновых досок, с той же рунической вязью, как и на входной двери. «Агась, вот это и вот это!» Бормочу себе под нос, быстро извлекая из шкафа два плотных суконных одеяния и передавая их стоящему позади Крису. «Уф, да где вы? А, вот вы куда спрятались!» С этими словами я вынырнул обратно из внутренности хранилища одежды, держа в руках две пары чулков из того же материала, что и одеяние. Мама весьма щепетильна в вопросах безопасности. Поэтому входить в святая святых мастерской травницы без специального облачения гарантированно получить нагоняй, а то и подзатыльник. Некоторые снадобья в процессе изготовления были сродни яду болотной гидры, прожигающему живую плоть до кости. Бррр. Как-то раз мне на руку капля попала. Так мама потом 2 недели лечила страшенную рану с помощью мази и слабых заклинаний. А уж какой нагоняй мне прилетел за неосторожность. Ух, даже вспоминать не хочется. Сами одеяния представляли собой сшитые в одно целое рубашку, плотно закрывающую все тело от пояса до самого подбородка и руки до запястий, и такие же брюки. Ну а на ноги еще и дополнительно одевались чулки. Точно убережешься от всего. «Чего так долго? Быстрее давай!» — шепчу другу. Я привычно натянул одежду и был готов выдвигаться внутрь. А вот Крис запутался в немного большеватом для него одеянии. «Да погодь ты, сейчас все будет!» Крис наконец смог попасть во второй рукав и принялся застегивать костяные крючки. Ему достался мой старый костюм, из которого я уже 2 года как вырос. Ма специально держала его для таких вот случаев, когда мой друг приходил помогать. Уф, все, я готов. Крис наконец-то справился с непослушным костюмом и стоял, вытирая выступившую на лбу пот рукавом. После уличного холода во флигеле оказалось достаточно жарко. «Пошли, что ли?» Я окинул взглядом товарища и хлопнул себя по лбу. Вот же растяпа. Один момент. Я вновь распахнул створки шкафа и протянул руку к полке, расположившейся наверху. На вот еще это. Я протянул товарищу суконную же шапочку, специально для того, чтобы прятать волосы, и сам одел такую же. Ну а теперь вперед, в святая святых. Оказывается, нас уже ждут, да еще как ждут. «Ну надо же! Явились все-таки! Не прошло и года!» Мама встречала нас в комнате, размешивая что-то в стеклянном стакане стеклянной же палочкой. «Ты ж обещался пораньше быть!» Аккуратно отставив стакан в сторону, обошла стол, уставленный разными пробирочками, емкостями и специальными подставками, и двинулась нам навстречу. «Привет, ма!» — вперев взгляд в пол, бормочу я под нос приветствия. «Здравствуйте, тетя Ария!» — робко вторит мне Крис. Почему-то он всегда робеет перед моей мамой и сестрой. Поздоровались мы с властительницей этих комнат практически одновременно с Крисом. «Здравствуй, Крис!» Мама, худенькая черноволосая, затянутая в такой же защитный костюм, подчеркивающий ее стройную фигуру, которую не испортили роды, с улыбкой придирчиво рассматривает наш с Крисом прикид, проверяя, во что мы одеты. «Давайте уже, проходите. Чего застыли на пороге?» С этими словами она махнула рукой и двинулась в противоположный конец комнатки. «Эх, мальчишки, вот и надейся на вас». В ее голосе послышалось осуждение. «Мам, это, мы же не специально...» Следуя за ней, оправдывался я. «Просто Криса долго ждал», — я кинул на друга обвиняющий взгляд. «Мол, все из-за тебя». Тот поник головой. «Ну да, мы ведь и правда из-за него опоздали. Он с Леней сидел, вот и задержались». Мама чуть приостановилась и взглянула на моего товарища, как бы ожидая подтверждения моих слов. Тот виновато опустил голову и немного развел руки в сторону, как бы говоря, что все так и есть. «Хорошо, если так. Если только из-за этого». Голос мамы немного потеплел, хотя усмешка в глазах осталась. «Она все знает», — молния мелькает мысль. «Как сестренка-то, не болеет? Помогло лекарство, что я тебе давала?» Это уже она к Крису обращается. «Уф, нет, кажется, пронесло». Нагоняя из-за опоздания, удалось избежать. Друг шмыгнул носом. «Спасибо, тетя Ария. Леня уже практически выздоровела. Ваши снадобья творят волшебство». В голосе Криса проскользнули нотки лести и признательности. «Отец сказал, что если бы не оно, то...» Его голос дрогнул. Видимо, представил, что мог потерять свою сестренку. «Да ладно, ничего особенного». Мама прервала словоизлияние товарища и махнула рукой. «Подумаешь, простейшее снадобье от простуды. Там и магии-то не надо, только травы. Если хочешь, я могу научить тебя его делать». Мама мягко улыбнулась Крису. На моего друга было страшно смотреть. От неожиданного предложения он буквально застыл соляным столбом посреди комнаты, не зная, что и делать. То ли на колени бухнуться, то ли руки целовать знатной даме. «Я... тетя Ария!» Крис аж начал заикаться от такой удачи. «Еще бы! Нечасто дворянка, да еще и маг, говорит, что может взять простолюдина в обучение. Но...» Голос Криса вдруг погрустнел. «Нашей семье нечем заплатить за обучение». Он готов был расплакаться от несправедливости. Мама тем временем дошла до небольшой красного дерева конторки и, сняв с рук холщовые перчатки, пропитанные специальным составом и укрепленные заклинаниями, наклонилась и выдвинула один из многочисленных ящиков. «Ничего страшного, Крис. Денег не нужно. Прилежно будешь выполнять мои задания и всего-то». Она тем временем вытянула лист сероватой самодельной бумаги и свинцовую самописку. Поднимает глаза на все так же стоящего неподвижно друга. «Главное, чтобы у тебя было желание. А то вон, мой-то охламон совсем не проявляет интереса. Ему лишь бы меч в руки получить. А это уже шпилька в мой адрес». «А я чего? Я ничего, стою, по сторонам смотрю. Хотя, что тут может быть нового? Тысячи раз здесь бывал. Стены, потолок. Вообще, флигель разделен на несколько помещений. Это прихожая, лаборатория, в которой мы сейчас, собственно, и находимся, и три небольших комнатушки в самом дальнем конце флигеля, которые используются для хранения разных ингредиентов, потребных для приготовления снадобий. В самой лаборатории стояло два массивных стола. Один деревянный, из тяжелого, пропитанного смолой дуба, покрытый надписями из рун. На нем стояли разные подставки, колбочки, ступки и тому подобные мисочки. Второй стол был попроще, из осины, обитый поверх металлическими пластинами для защиты от огня. На нем стояла небольшая чугунная жаровня и медная посуда, в которой мама нагревала, парила, жарила и всякое такое разное. «Да я, конечно, со всем прилежанием, изо всех сил. Но как же так? Это ж...» Крис все никак не мог прийти в себя от обрушившегося на него счастья. Но сомнения все же пробивались. «В жизни ничего не бывает просто так. Я это...» «Нет, ну вот чего он заладил? Даже говорить толком не может. У-у-у, как бы дал только...» «Вот такая у меня мама. Она может отказать помощи какому-нибудь напыщенному богачу, сулящему золотые горы за ее лекарства. А может помочь простолюдинам, не потребовав оплаты. Как вот с Леней. Узнала она о том, что младшая сестренка заболела, от меня. Мы должны были с Крисом помочь ей в лаборатории. Но Леня приболела, и другу пришлось остаться дома, чтобы помочь матери ухаживать за ней. Когда я появился один, ма, узнав причины, по которым Крис не смог прийти, хотя никогда не упускал такой возможности, тут же вручила мне отвар и отправила к ним домой. «Не беспокойся, Крис. Совсем-то уж гонять тебя не буду». Мама, ободряюще улыбаясь будущему ученику, быстро начеркала несколько фраз на клочке бумаги и, свернув его в рулончик, подошла к нему. «Мне просто нужен постоянный помощник лаборатории. Волан вот не желает ни в какую продолжать семейные традиции». В ее голосе проскользнуло осуждение. «Анелия не успевает за всем. Последнее время количество заказов увеличилось. Вот и хочу, чтобы кто-нибудь мне помогал в лаборатории. Не когда ему захочется, уничтожающий взгляд в мою сторону, а когда это нужно». Крис стоял, похоже, даже не дыша. «Ну что, согласен?» Мама пристально взглянула на моего друга в ожидании ответа. Он глубоко вдохнул воздух, будто перед прыжком в омут, и, наконец, выдавил из себя. «Да, тетя Ария, конечно, я не подведу». «Вот и славно!» Другого ответа и не ожидалось. «Кто ж в своем уме сумеет отказаться от столь щедрого предложения стать помощником практикующей целительницы? Даже самый распоследний дурак согласится». «Тогда вот тебе первое поручение». Мама протянула Крису записку. «Знаешь лавку магистра Лорина?» Крис неуверенно кивнул, все еще ошарашенный свалившимся на него счастьем. «Надо же, помощник мага». «Это та, что у восточного входа рынка?» — почти шепотом уточнил он. «Да, правильно. Отдашь ему это послание. Он тебе должен будет дать некоторые травы». Мама продолжала озадачивать своего нового помощника. «Мои запасы, к сожалению, закончились», — она поморщилась. «Возьмешь их и бегом обратно. Я буду ждать. Все понял». Крис нахмурил брови и выдал. «Сбегать в лавку магистра Лорина, отдать записку, принести травы». «Молодец, все правильно». Мама улыбнулась переполнившемуся энтузиазмом новоиспеченному помощнику и потрепала его по голове своей изящной ручкой. «Беги!» Я даже протер глаза. Вот же только мгновение назад Крис стоял тут, а спустя миг его уже нет. Рванул так, что, наверное, тень свою обогнал. «Ну, а с вами, молодой человек, нам предстоит серьезный разговор». Проводив лишнего свидетеля, мама повернулась ко мне. Судя по враз постражевшему голосу, ничего хорошего меня не ожидало. «Блин!» По спине пробежал холодок. Я враз промотал в голове все, что натворил в последнее время. Если мама говорит таким тоном и обращается на «вы», значит, она узнала о том, что я где-то что-то натворил. Но последнее время я даже не дрался. Поэтому наказывать меня было не за что. Неужели она как-то узнала про порванные штаны? Да не могла. Нелли не стала бы меня сдавать. «Давай, подходи. Подходи, Ахламон, не стесняйся». Мама вновь стояла у своей конторки и вытягивала из верхнего ящика какой-то сверток. Голос при этом у нее звенел от строгости, да так, что аж засосало под ложечкой. «Чего застыл-то?» Она, наконец, вытянула сверток и, развернув, положила вещь на стол. Я крепко-крепко зажмурил глаза, мечтая оказаться сейчас как можно дальше отсюда. Сердце пропустило удар, а после вообще сбежало в пятки и напрочь отказывалось возвращаться на место. Дыхание перехватило. «Черт! Черт! Черт!» Свертком оказались мои новенькие с иголочки штаны, порванные сегодня. Ну все, я встрял. И как только мама догадалась, Нелия, предательница. «Ну и долго я буду ждать вас, молодой человек? Мигом подойди». Своим леденящим тоном мама в этот момент могла, наверное, заморозить целое озеро. «И не прячь свои бесстыжие глаза». «Перед смертью не надышишься», — говорят. Обреченно понурив голову, вперев взгляд в отполированные ногами практически до блеска доски пола, я на негнущихся ногах пошаркал к конторке, на которой лежали мои порванные штаны. «Вот же Нелька», — про себя ругал сестру. «Зачем вообще согласилась помочь, если все равно рассказала маме?» Я шмыгнул носом, удерживая готовые палиться от обиды слезы. «Мам, это...» — как можно более жалостливым глазком просипел я. «Ну, мам, ну не знаю я, что придумать в свое оправдание, и все тут». Взгляд в пол, голову втянуть в плечи. Мне бы еще хвост. Прижал бы к генератору приключений, как побитая собачонка. Авось пожалеет. «Не мамкай меня тут!» — строго перебила меня мама. «Нет, вы только посмотрите на них. Мало того, что портят вещи, так еще и врать научились. Вместе с сестрой». С души будто камень сверзился. Значит, Нелька ничего не закладывала меня, а просто попалась маме на глаза. И как я мог в ней усомниться? Еще сильнее стало стыдно от таких мыслей. И кого я только вырастила? В ее голосе послышалось огорчение пополам с разочарованием. «Нет, не понимаете вы по-хорошему». Я старательно отводил взгляд в сторону, боясь встретиться с мамой взглядом. «Ладно, порвал ты штаны». «Хорошо». Моя мама присела на колченогий табурет, понемногу успокаиваясь. «Врать-то зачем?» «Ладно, сам скрыл. Так нет, еще и сестру подбил на такое дело». Ее голос становился печальным. «Пора каяться, а то и по заднице схлопотать недолго. А так повинюсь, глядишь, и пронесет». «Прости, мам, ну я это... не специально. Если честно, то от стыда сжигающего меня я готов был провалиться сквозь землю. Так получилось. Мама посмотрела на меня пристальным осуждающим взглядом. Вот всегда у тебя, Волька, так. Сработало. Главное, глаза, пожалуй, мне сделать, и за нотками раскаяния поискреннее в голосе. Кажется, гроза потихоньку проходит. Ты же уже взрослый парень, в колледже учишься, а все равно вечно попадаешь в просак. Я покаянно склонил голову, полностью признавая вину. Может, и правда пронесет еще. Мама у меня добрая и отходит быстро. Может, выпороть вас обоих с Нелькой? Как-то задумчиво, с сомнением в голосе, произнесла родительница. Удумали утаить от меня что-то в доме. Усмешка на устах. Теперь точно пронесло. Начала улыбаться. Значит, разноса уже точно не будет. Ага. Рано радуюсь. Вот скажу отцу. Уж он-то вас быстро научит не врать родителям. Я вздрогнул. Только не это. Нет, не подумайте. Отец нас очень любит. Но за ложь и правда может выпороть своей треххвостной плеткой. Бывали, знаете ли, случаи. Мам, прости. Не, ну а что я еще могу сказать? Тут главное не молчать. Все, что хочешь, нести надо. Мама реально способна привести в жизнь свои угрозы. Причем мне от отца и за сестру достанется. Нельку он уж точно не тронет. А вот меня... Мама взяла в руки мои штаны и начала рассматривать прореху. Так-то дыра была не то чтобы и большая, но если заштопать, то все равно будет видна латка. «Ну и в чем ты завтра собирался идти в коллеж?» — уже спокойно спросила она. «Как оборванец в штопанных штанах?» Я пожал плечами. «Ну да, именно так и собирался». «Эх ты!» Мама легонько хлопнула меня по затылку. «Сколько раз говорила? Аккуратнее!» «Вот даже и не знаю, как быть-то», — задумчиво произнесла она. «Нет, однозначно идти в таком виде в коллеж, чтобы тебя засмеяли всякие там богатеи, не стоит. Но и исправлять за тебя оплошность я тоже не собираюсь». «О! И что теперь?» «Нелька отпадает по определению». Мама точно не позволит ей помогать мне. Из принципа. Из-за своей внутренней врожденной вредности. А вредная могиня — это, я вам скажу, еще тот подарочек. Нет, не то чтобы я боялся нитки с иголкой. Насчет этого отец давно все разъяснил. Аргументы железные. Ни маму, ни сестру, ни даже в будущем жену в поход не возьмешь. Некому будет сопли мне подтирать. Все сам. И меч заточить, и сбрую коня оправить, да и штаны зашить. Все должен знать и уметь. Поэтому орудую инструментом Белошвейки я, если и похуже женщин нашей семьи, но не так уж и сильно. Но сейчас разговор явно не об этом. Интересно. Чего там маманя моя успела этакого придумать? До меня внезапно доходит. Вся строгость и деланная обида наиграны. Ой, что-то будет. Озноб по телу. Это конец. Приплыли. Обычно экспромты со стороны мамани я плохо переживаю. Вернее, еле выживаю после них. Бывали, знаете ли, случаи. При одном воспоминании холодный пот проступает. Бррр. Я стоял все так же, опустив голову и переминаясь с ноги на ногу. «А знаешь, милый мой друг...» Тон мамы изменился на какой-то задорный. «Я знаю, что мы будем делать». Я напрягся. Наступает момент истины. Я судорожно сглотнул. Отложив злополучные штаны, она подошла ко мне вплотную и отвесила легкий подзатыльник. «Будем тебя воспитывать», — с сомнением окинув меня взглядом, она продолжила. «Пороть тебя уже поздно. Он какой детина вымахал. Скоро отца перегонишь». Несмотря на то, что я совершил проступок, гордость все же проскользнула в словах матери. Ты вроде все не оставляешь идею обзавестись возможностью магичить? Как раз случай хороший подвернулся проверить, на что ты способен. Загадочным тоном с полуулыбкой произнесла она. От ее улыбки меня передернуло. В душе что-то ёкнуло, но как же? Ма, а это... Почувствовав, что основной ураган прошел, я попытался избежать участи, которую мне приготовила мама, и самым жалостливым голосом, на который оказался способен, пробасил: «Я же не маг. Меня же уже проверяли». Она бросила на меня испепеляющий взгляд, мол, ты чего еще и спорить будешь? Презрительно скривила губки. «Ха, проверка. Эти старые маразматики из Академии настолько закоснели в своем нежелании плодить конкурентов, что пропускают половину из одаренных. Хотя артефакты древних для проверки магических способностей обычно не ошибаются, но...» Ее голос был полон едкого сарказма. «Так что попробуем». Конец предыдущей фразы скомкан. «Я тебе кое-что покажу». Я затаил дыхание. «Ух ты! Меня чё, попытаются заставить колдовать?» В душе, конечно, теплилась надежда. Глаза от понимания этого на лоб лезут от удивления. А в голове мечется мысля. «Ну, а вдруг смогу?» «Смотри внимательно». Родительница отстранилась немного и сделала несколько непонятных махов руками в воздухе. «Видишь чего?» Я отрицательно помотал головой, так как для меня все осталось по-прежнему. Между мной и мамой было пустое пространство. «Так. А если по-другому?» Она развела руки в стороны, и я почувствовал напряжение, исходящее от нее. «Ну а теперь?» Я вновь посмотрел, но ничего, кроме стоящей мамы, не увидел. Для достоверности даже поочередно прищурил глаза. «Нет. Ничего». Мава вопросительно подняла на меня голову, ожидая результата. «Гадство! Раздрай в душе, обида на всех!» «Ничего», — разочарованно протянул я. Мне было понятно, что она мне показывает какое-то заклинание, но я ничего не видел. Эх, вот так всегда. Мама немного расслабилась и приложила палец правой руки к губам. «Нет, но я же почувствовала. Неужели ошиблась?» Она тихонько говорила, не обращаясь ни к кому. «Мысли вслух? Почувствовала? Хм, интересно, о чем это она?» «Неужто обо мне? Спросить, что ли?» Но вопрос так и остался невысказанным. «А если...» — потеряв виски в задумчивости, мама подняла на меня взгляд. «А расскажи-ка мне, как ты смотришь?» Я почесал внезапно зазудевший нос и пожал плечами. «Ну как? Просто смотрю», — проблеял я неуверенно. «А как объяснить-то? Как умею, так и смотрю». «Понятно. Вот же». Мама легонько хлопнула себя по лбу. «Совсем забыла тебе объяснить». Она легкой походкой вернулась к конторке и уселась обратно на стул, поманив меня пальчиком. Я покорно приблизился. «Значит так, Волан. Внимательно слушай и запоминай». Голос мамы в раз сделался серьезным. Прям как у нашего учителя арифметики, объясняющего счет. «Чтобы увидеть магию, нужно смотреть не обычным взглядом, а магическим». «И магическим. Где я, где этот непонятный взгляд?» «Это как?» Почесал затылок, недоумение уставился на нее. Она прошлась по мне задумчивым взглядом. «Не перебивай». Легкий шлепок уже мне в лоб заставил превратиться меня самого в самого внимательного слушателя в мире. А в сердце вновь затеплилось предвкушение чего-то необычного. «Так, о чем я?» «А, ну, так вот. Чтобы увидеть заклинание, нужно смотреть не глазами. Нужно смотреть душой. Рассредоточь взгляд, не надо так напрягаться. Расслабься». «Это что-то новенькое. Расслабиться — это мы, пожалуйста. Но остальное...» Я представил, как это смотреть душой. Душа же внутри. Значит, нужно смотреть внутри себя или от себя. Даже свел глаза к переносице, пытаясь рассмотреть, где там у меня душа. С детства умел делать этот фокус. Сведешь оба глаза к носу и идешь пугать Неллию. Она так боялась, что у меня выпадут глаза. Ух, как весело было. «Ты меня вообще слушаешь?» Строгий голос мамы вывел меня из размышлений. «Кажется, я что-то пропустил. Вот так всегда со мной. Ты все понял?» «Понял? Да ни черта я не понял. Прослушал». «О своем, как обычно, думал. А мама все удивляется, почему наряду с прекрасной памятью, когда я всякую ерунду запоминаю на лету, у меня не получается запомнить простой рецепт какого-нибудь простецкого зелья. Нет, я не тупой, я просто невнимательный, рассеянный, легко отвлекаясь на всякую муть, ну, как сейчас, например». «Да, понял», — смиренно посмотрела я честными глазами на нее. «Ну, не признаваться же, что пропустил половину речи, задумавшись о своем». «Тогда давай попробуем еще раз». Ма вновь развела руки в стороны и сосредоточилась. «Так. Как она там говорила? Смотреть душой и сконцентрироваться». Я весь внутренне напрягся, при этом стараясь держать тело расслабленным. Такой прием нам учитель фехтования показывал. Уже ни на что не надеясь, я вгляделся в воздух между ее рук. «Ну, нет у меня магического дара». И вдруг мне на мгновение показалось. Да нет, не показалось, я точно это увидел. Между разведенных рук мамы, источая едва видимое зеленовато-бледное свечение, висел какой-то знак, показавшийся мне смутно знакомым. «Да это же руна! Почти такими же изрисована вся лаборатория!» «Ура! Я смог! А значит, я стану величайшим магом!» — Ага, великим. Чуть не сплюнул от досады на выдаренный пол. Слава богам, что сдержался. Просто величайшим. Сам усмехаюсь на свой счет. Но есть чему и порадоваться, тут не отнять. Что-то же все-таки увидел. Радостное возбуждение, прокатившееся по всему телу, выбило меня из состояния концентрации. И так едва различимая руна исчезла. «Как так-то?» «У тебя получилось», — скорее утверждая, чем спрашивая, произнесла мама. А вряд ли от нее могло ускользнуть изменение моего настроения. «Не уверен», — вздыхаю, переводя дух. «Кажется, да», — ответил я, вытирая выступивший на лбу пот. Даже не заметил, как вспотел. «Но как? Ведь проверка, все еще не веря», — пробормотал я. Хмык с ее стороны, но какой-то он довольный, что ли. «А что проверка?» — улыбается она. «Бывает, что способности могут пробудиться чуть позже». Мама ободряюще посмотрела на меня. «Попробуем еще раз?» — предложила она. И все-таки видно было, что она весьма довольна и рада за меня. А кто откажется-то на трезвую голову и в своем уме от таких предложений? Конечно! А разве я мог пропустить такое приключение, причем за ним и никуда ходить-то не надо? Только теперь попробуем немного усложнить. Готов? — спросила мама. Озадачила меня родительница, так озадачила. Зуд в районе задницы явно намекает. Вот! Вот момент, который я вполне могу и не пережить. Бывало, знаете ли. «Конечно!» Меня переполнял энтузиазм. «Я внешне, а вот душа уже давно в пятках обосновалась и сигнализирует мне оттуда. Дурак, откажись, пока не поздно». «Но как так отказаться? Да не в жизнь!» «Да я! Хоть весь день готов пробовать!» Вполне искренне кричу ей в ответ. «О, как меня пробрало-то!» Родительница снисходительно глянула на меня. Я же, переполненный противоречивых чувств, никак не мог прийти в себя. И хочется, и колется. Но Соблазн чересчур велик. Значит, без сомнений. Сейчас я снова создам заклинание, а ты попробуй ее запомнить и повторить. Сможешь? Мама выжидающе посмотрела на меня. Ничего себе заявочки! Я тут, понимаешь, еле смог что-то там рассмотреть, а тут на тебе. Запомнить, да еще и повторить. Не, маманя явно чего-то съела такого, тянущего на эксперименты. Но и отказаться не вариант. Ха! Хоть мой первый опыт магического видения закончился довольно быстро, уверенность в своих силах у меня просто зашкаливает. Я уверен, что смогу выполнить задание легко. Ну, не так, чтобы и легко, но смогу. Вот почему-то есть такое убеждение. Конечно, браворно ответил я, легко. А чё? Отступать мы не привыкли. Перед трудностями не пасуем. Да и поздно уже сдавать назад. Мудрая мама, похоже, легко меня на крючок подцепила. Знает мою слабость, тщательно скрываемую от всех. Магия. Лишь за малюсенький шанс стать настоящим магом я готов хоть в пекло. Легко ему все. Ну-ну. Скептически протянула мама, продолжая что-то говорить. Но я уже не слушал, погрузившись в мечтания. Начали. Раздавшаяся команда застала меня врасплох. Блин, а что делать-то? Я кинул взгляд на маму, которая уже вновь создала заклинание и застыла, удерживая руки разведенными. Эх, была не была. Попробую. Во второй раз переключиться на магическое зрение удалось с первой попытки. Вглядевшись в причудливый рунный узор, в этот раз он горел поярче, поэтому с запоминанием никаких проблем не возникло. «Запомнил», — с гордостью сообщил я. На лице мамы заиграла легкая улыбка. Она опустила свои руки и уселась поудобнее. «Весь меня», — с гордостью произнесла она. «Давай теперь сам пробуй», — пряча в глазах улыбку, напутствовала она меня. Я принял величественную позу, развел в стороны руки, представил отпечатавшийся в памяти знак, переключился на магическое зрение, и ничего не произошло. Как бы я ни старался, как бы ни напрягал свой мозг, ничего не менялось. «А почему у меня ничего не выходит?» С обидой в голосе после десятой попытки я посмотрел на маму. «Вот это облом! Настоящая обламинго!» — как выразился бы Крис, будь он рядом. «Потому что, Волька, ты у меня торопыга!» Снисходительно, но в то же время ободряюще ответила она. «Запомни накрепко первое правило работы с заклинаниями. Никогда не торопись, но и затягивать с ними не стоит. Отток силы маны никто не отменял». Я разочарованно опустил голову. Это было обидно. Я уже почувствовал себя великим магом, а даже знак не смог повторить. «Не расстраивайся. Все не так плохо, как ты думаешь». Мама плавно подошла ко мне и потрепала своей нежной рукой мои непослушные, мокрые от пота волосы. «Ты смог увидеть, а это уже немало. Да еще так быстро, с первого раза. Талант. А что это значит?» Смотрит на меня, любя, и с явной усмешкой в уголках ее прекрасных добрых глаз. Я молчу ошарашенно. «А значит это, мой милый, пауза, что дар у тебя есть?» Я удивленно вскрикиваю. «Главное его развивать», — продолжила мама. Она вернулась к конторке и взяла в руки мои порванные штаны. Черт. Возбуждение от сознания того, что я смогу стать магом, совсем про них забыл. А вот ма никогда ничего не забывает. «И первым твоим уроком будет...» «Что?» Она выжидающе посмотрела на меня. Я вновь молчу. «Правильно, исправление собственных проступков». «Бля...» Чую, за сегодня мои брови на лбу в удивленном положении навеки застынут. Где я, где плетение? Хотя вроде сегодня я уже о чем-то говорил. А в итоге? Уверенность заполняет ликующую душу. Эх. Ну вот как-то так-то. Настроение стремительно понеслось вверх. Но, ма, я же не умею. Осторожно пытался сдать назад. Вот же не получилось ничего. Стараясь отвертеться от такого занятия, подпустив жалости в голосе. То, что ты не смог, это лишь потому, что не слушал, когда я объясняла. Тон постражил, а это не есть хорошо. Руну восстанавливающую ты запомнил. Это раз. Наложить ее на дырку проще простого. Хоть кому как. Вот Нелька, например, не в силах этого сделать. Да и мне, в голосе мелькнула тень сожаления, с очень большим трудом дается. Не наш профиль. Плетение относится к бытовой магии. Но и там есть разные школы магии. Слово «школа» она выделила особо, акцентируя на нем мое внимание. Но я реально не понимаю. Но, мам, изумленно смотрю на нее. Но тогда почему ты требуешь, чтобы я им попытался воспользоваться? Бред. Плетение первого уровня, терпеливо объясняет она. Получится? Хорошо. В почти новых штанах на занятия завтра пойдешь. Ну уж точно сможешь избежать насмешек из-за штопанной штанины. Не смогла она удержаться от подначки. Это если у тебя получится. Ну а нет, картинно разводит руками в сторону, ничего страшного. И так лукаво смотрит так на меня, будто спрашивая, слабо? Рискнешь? Во засада. Ведь чувствую, что добром этот очередной наш эксперимент для меня не кончится. И все равно соглашаюсь. Отказаться просто уже сам не в силах. А, ладно, пан или пропал. Дождавшись моего обреченного подтверждающего кивка, мама продолжила. Вот тебе штаны, кидает мне их в руки. Приступай. Вот, всучила мне злосчастные суконные штаны и указала на стул, стоящий у конторки. Но где объяснение, как мне наполнить силой руну? «Мамуль, ну, может, все же Нелию попрошу?» Сделал я последнюю попытку увильнуть. «У нее же лучше получится, в смысле, зашить. Подумаешь, одна прореха. А вдруг я их и вовсе испорчу?» «Конечно, быть магом — моя мечта. Но боевым магом. А никакой не швеей, пусть и магической». «Эх, да трушу я просто, чего уж тут. Да и штаны жаль. Совсем же новые еще». Да и дырочка, так если поглядеть, вроде и небольшая. Вот прям нутром чую, точно испорчу, гарантирую. Ишь, чего удумал? Как рвать, так он. А как ремонтировать, так Нелия. Или, может, прикажешь мне еще? От враз остывшего голоса у меня пробежали мурашки на спине. Нет. Сестрица твоя тоже получит свое за то, что вздумала потакать тебе во вранье. Приступай. Сердито взмахнув рукой, мама резко отвернулась и двинулась к столу, на котором готовила снадобье. Да, упоминание наказания из-за меня сестрицы — серьезный довод. «Мам, а как накладывать-то плетение?» — уточняю я. Поворот головы и улыбка мне пантера перед прыжком. «Все просто», — все-таки снизошла она до ответа. Создаешь плетение, накладываешь структуру на дыру или на штаны в целом, хотя в этом случае точно у тебя сил не хватит. У тебя и на дыру-то их может с маной не хватить. Ну да ладно. А дальше стараешься подать свои силы как мага и напитать структуру плетения. Сможешь? Молодец. Нет? Улыбка стала шире. Будет больно. Пауза. Очень больно. Нет, ведь я знал. Знал, что не все с этой магией так просто. Больно, очень больно. А как это очень больно? Насколько будет больно и как долго эта боль будет длиться? Стоп. Мама сказала, что плетение она с сестренкой сама не тянет. Боль. Кидаю укоризненный взгляд на родительницу. Представляю теперь, что это за боль. Уточнить? А зачем? Чувствуя ответ, я узнаю только, когда попробую. Мама рассказывать про это уж точно не станет. Тяжело вздохнув, я уселся на табурет, положил штаны перед собой и принялся буравить их взглядом. Ух, как тяжко-то на душе. «Нет, вы посмотрите. Совсем уже от рук отбились. Родной матери врать». От стола до меня доносились обрывки фраз и стук, переставляемый с места на место стеклянной лабораторной посуды. «Не отвлекаться. Сконцентрироваться надо». «У, окаянная!» — выругался я на штаны, перехваченные одной рукой так, чтобы дыра лежала на ладони. «И что вот делать?» Я попробовал в мыслях нарисовать заклинание, показанное мамой, и перенести его на дыру. «Нет бы сейчас тренировать какое-нибудь самое завалящее боевое заклинание!» «Так нет же! Какое-то ненужное, восстанавливающее, да еще и не получается ничего!» Тугим комом где-то в груди закручивались, наслаиваясь друг на друга, разные чувства. Тут и раздражение опоздавшим Крисом, и обида на несправедливость судьбы, приведшей меня к падению, и ожидание неминуемой боли, но самым сильным было чувство вины. Со злостью глядя на порванную штанину, я мечтал лишь об одном, чтобы они внезапно стали абсолютно целыми, и мама бы перестала на меня обижаться, а я стал магом. Может быть, даже научила чему-нибудь этакому боевому. Хотя откуда она может знать боевую магию, если она целительница, а не воин? В моей голове даже сомнений не возникло на этот счет. В какой-то момент комок груди стал будто бы осязаемым, превращаясь в странную субстанцию, текучую, как вода. Я даже не успел ничего почувствовать и понять, как мои руки засветились тусклым зеленоватым светом, начавшим напитывать изображение руны, которое я все это время держал в голове. Странно одно. Плетение растянулось на все штаны в целом. Силы резко покинули меня. Тело, внезапно отказавшись повиноваться, предательски накренилось, соскальзывая со стула и отправляясь в свободный полет навстречу с полом. Последнее, что я запомнил, это то, как заклинание засияло ярким светом над порванной штаниной, и дыра, как по мгновению волшебной, исчезла. Сами штаны немного поменяли цвет, стали как будто снова абсолютно новыми. А дальше наступила тьма. Встречи моего лица с отполированными до блеска досками пола я уже не почувствовал.